Глава четвертая. Высокие густые травы зацвели в уральских долинах, в лесах и на взлобках гор. Тихо стало в лесных дебрях, сидели в гнездовьях птицы, жировал зверь, отгулявшийся в брачной поре. Палило высокое солнце, накалялись от жара каменные россыпи, а внизу у рек и горных озер освежала прохлада. Ночами над камнем вставало и трепетало в темном небе зарево. На десятки верст горели леса, подожженные башкирами. На казанской тропе толпа удалых людей напала на русскую деревеньку, разбила, разграбила ее дотла. Увели башкиры русских женщин в недоступные горы, а дома подожгли. Из деревеньки пламя перебросилось в лес и загуляло на просторе. Никита Акинфеевич Демидов возвращался из Санкт-Петербурга в Тагил, в родовое демидовское гнездо. Был он хмур, зол на брата. Глядя на зарево в небе, он грозил башкирам: «Погодите, я вас успокою, я укрощу вашу буйную кровь». В дороге он ко всему по-хозяйски приглядывался, все высматривал. Эх, сколько лесов и земли простирается тут, не зная прилежных рук, — сокрушенно вздыхал заводчик. Позади остались сенатские ненавистники, отменившие духовное завещание отца. В Москве, в наследственном доме, он поселил занемогшую жену. Ссылаясь на слабость, она отказалась ехать на каменный пояс. Ехал Никита Акинфеевич в карете, а позади тянулся обоз. Везли холопы столичные покупки хозяина, богатые наряды, всякие диковинки и, что было внове, ящики с книгами. Ехали в обозе повара, иноземные мастерки, русские умельцы лить отменные пушки. В особом воске ехала девка, полячка с золотыми косами. Тайно от жены вез ее Демидов в свои горные владения. После многих дней беспокойного пути поздним вечером перед хозяином встали крепкие заплоты тагильского завода. Ущербная луна огромным красным рогом медленно выплыла из-за леса и, то прячась, то ныряя в синюю глубину неба, неверным светом осветила заводские строения и широкие приземистые домны. Над ними искры золотыми пчелами стремились в тьму, багровело небо. Залаяли сторожевые псы, где-то далеко-далеко на лесной опушке им ответил протяжный и унылый волчий вой. Распахнулись ворота, карета въехала в ограду, потянулись низкие бревенчатые избы, крытые дерном. Узкие крохотные оконца в них, затянутые воловьими пузырями, светились изнутри. В прорубы над дверью тянулись дымы. После тяжелой работы хозяева топили печи. В домишках гомонил народ, покашливал от едкого дыма. Вот серебристой скатертью среди копоти и темных кустов развернулся обширный-преобширный пруд, а у самой лунной дорожки встал белокаменный дворец. «Приехали!» — крикнул Никита и распахнул дверцу кареты. Перед ним неуклюже склонился приказчик Яшка Широков, старый поджарый кержак с искоса глядевшими желтыми глазами и черной бородой клином. «Здравствуй, батюшка, здравствуй! Заждались мы! Давно поджидали господина нашего!» — неожиданно слащавым голоском заговорил он. В жалованном предлинном кафтане до земли, расшитом серебряными галунами, туго подпоясанный синим шелковым кушаком, он скорее походил на столичного ямщика, чем на правителя огромного завода. Барский дом светился яркими огнями, было чисто, просторно. На широкой мраморной лестнице посланы мягкие ковры, в прихожей к высоким потолкам тянулись темно-зеленые олеандры, в бронзовых канделябрах потрескивали восковые свечи. И тут же на скамьях сидели ливрейные лакеи, бравые, рослые молодцы, бесшумно вскочившие при появлении хозяина. Они бросились навстречу Демидову. Все было так, как в хорошем столичном доме. Никита Акинфеевич с удовлетворением оглядывался и отходил сердцем. Не дурно, батюшка, с дедом тут обставились. И впрямь Тагильский завод, ставленный позже Невьянского, когда первые Демидовы вошли в силу, был обширнее, значительнее, а палаты хозяйские на славу роскошны. Приказчик неслышными шагами нагнал хозяина в кабинете и, слегка смущая, спросил: «А куда ее, барыньку золотокосую, прикажете?» «Посели экономку в Светелке, там, где тихие переходы. Да смотри за ней, в случае чего бороду вырву», — строго сказал Демидов. Подняв властные глаза на приказчика, он сказал: «Ныне покажешь книги и планы». Не терпелось молодому заводчику, хотелось поскорее обозреть свое новое хозяйство. Помывшись с дороги в баньке, Никита Акинфеевич весь день просидел в отцовском кабинете, знакомясь с планами и книгами. Перед ним развернулись обширные владения, леса, шахты, курени и прославленный на весь мир своим железом Тагильский завод. Демидов отодвинул книги и сказал радостно: «Что ж, есть где размахнуться. Не беднее браться будем. Может, ваша милость оглядит все на месте?» — осторожно спросил приказчик. Хозяин покачал головой: «Не приспело еще время. Дай дух отведу. Мыслю отгулять на воле. На что же тогда богатство дано в руки, коли не испытать радость? После потехи и за работу возьмусь». Дородный, с крупным породистым лицом, в пышном волнистом парике, он походил на знатного вельможу. Глядя на его толстые мясистые губы, Яков Широков невольно подумал: «Сластолюбец». При отце, покойном Акинфе Никитиче, сыну доводилось туго. Батюшка скупился на денежной выдаче. Между тем Никита был на возрасте, женат на дворянке, и самому Акинфе льстило, когда сын держался с достоинством, одевался по-барски, в бархат, носил кружева и парик. «Этот пролезет в знать», — глядя на сына, мечтал тульский кузнец. Сдержанный, хитрый, Никита ластился к отцу и добился того, что стал любимым сыном. В чаянии наследства сынок жил степенно, держался благонравно. И вот сейчас, почувствовав волю и богатство в своих руках, он решил расквитаться за долгий пост и воздержание. А Яшка Широков сбился с ног, устраивая потехи для господина и девки с золотыми косами. Она была статная и гибкая, без умолку щебетала, сумрачный кержак, постник и аскет, до беспамятства любивший только завод и деньги, опасался женщин. Но горячая вертлявая полька волновала его своей красотой. «Хороша блудница», — втайне залюбовался он девкой. Юлька, так звали экономку, крепко полонила хозяина. Все дни он проводил у нее в Светелке. Неистовый, громкоголосый он становился при полячке покорным, садился у ее ног и часами не сводил глаз с молочно-матового лица красавицы. В Иванову ночь по наказу хозяина на ближних горах и на островах жгли костры. На Илань среди густых елей согнали девок, сам хозяин, полураздетый и хмельной, восседал у костра подле полячки, одетой в тонкую прозрачную тунику. Девки плясали у костра, водили хороводы, а в полночь хозяин и Юлька убрели в темный лес искать колдовской цвет папоротника. Так весело для барина проходили многие дни. Теперь по озеру часто плавали разукрашенные лодки, в воде отражались огни иллюминации, а на острове играла роговая музыка. Ее нежные звуки в безветрии далеко разносились по окрестностям. Юлька придумывала все новое и новое развлечение. Приказчик Яшка Широков, почуяв свободу, хозяйничал себе в пользу, из-под тишка осторожно тащил, что попадалось под руку, и тайно переправлял в раскольничьи скиты. Никита Акинфеевич в своем упоении Юлькой ни о чем не думал. Полячка любила коней, и хозяин завел тройку вороных. Их привели издалека, из ордынских степей. Конюхом отобрал Никита парня из крепостных, Митьку Перстня. Бежал холопишка от помещика из России, пристал к разбойничьей шайке на Каме, колобродил, да прискучило все, и пустился отыскивать вольные земли. Проник вместе с другими бегунами на Камень, а тут демидовские дозоры захватили и приставили к работе. Перстень был легок на ногу, охотник зимой отыскивал медвежьи берлоги и один на один ходил на зверя с рогатиной. Небольшого роста, проворный, с маленькими глазами, сверкавшими из-под густых нависших бровей, он и сам походил на лесного хозяина. Никто лучше его не мог объезжать коней. Он-то и обхаживал тройку вороных бегунов. Он запрягал ее в нарядную упряжь, украшенную серебряным набором, пристегивал валдайские колокольчики и в красной атласной рубашке, в кучерской шапочке на бекрень, садился на облучок. — Во весь дух, Митенька! — просила Юлька, усаживаясь в легкую колясочку рядом с Никитой. Перстень умел потешить красавицу. Он и сам любил бешеную скачку. Выехав на дорогу, Митька посвистом гречил коней. Заслышав знакомый призыв, креник и грень конь, высокий, длинноголовый скакун с тонкими, сильными ногами, мгновенно оживал, раздувал влажные, трепетные ноздри и входил в азарт. Легко и плавно он брал с места, все больше и больше с каждой минутой ускоряя свой бег. Играя, он легко выкидывал тонкие крепкие ноги и мчал, склоняя на бок косматую голову и кося злыми фиолетовыми глазами. Пристяжные рвались в стороны и, потряхивая гривами, стлались над дорогой. Разливались, звенели колокольчики, полячка, сбросив кашемировую шаль, сияя золотой головкой, вскакивала с сиденья, кричала: «Быстрее, Митенька!» Ухватившись за плечо ямщика, она колотила его маленьким крепким кулаком в спину: «Горячи, Митенька!» Перстень рявкал на весь лес, ярил коней. Желтая пена клочьями падала из горячей пасти и грень коня, в ушах свистел ветер, рвал и расхлестывал Юлькины косы. С развивающимися пышными волосами, раскрасневшись, она кричала: «Ах, добже, ах, добже!» Оборотясь к Никите, она скалила острые, беличьи зубки: «Пане, пане, что жмуришься?» От быстрой езды у Демидова кружилась голова. Он крепко держался за сиденье и, разглядывая подружку, восхищенно думал: «И до чего ж хороша девка!» Так они могли мчаться до тех пор, пока не унималась горячая кровь Юльки. Тогда перстень сдерживал коней, разудалый звон бубенцов переходил на мелодичный, хозяева мало-помалу приходили в себя.